Толпа вздыхала, ворчала, напоминая тот горячий шумок, который слышал Самгин в селе, когда там поднимали колокол. Здесь люди всей силою своей тоже как будто пытались поднять невидимую во тьме тяжесть и, покачиваясь, терлись друг о друга. Казалось, что вся сила людей, тяготея к желтой теплой полосе света, хочет втиснуться в двери собора, откуда, едва слышен, тоже плывет подавленный гул. Но все-таки было тихо, как-то особенно холодно тихо. И становилось все тише, точно погружаясь в ненарушимое молчание холодной ночи и не оттаившей земли. Лица ближайших людей Самгин видел угрюмыми, напряженно и нетерпеливо ожидающими рассвета и тепла. Варвара, стоя бок о бок с ним, вздрагивала, нерешительно шевелила правой рукой, прижатой к груди. Ее застывшее лицо Самгин находил деланно благочестивым и молчал, желая услышать жалобу на холод и на людей, толкавших Варвару. Из толпы вывернулся Митрофанов, зажав шапку под мышкой, держа в руке серебряные часы, встал рядом и сказал в полголоса, заикаясь: «Сейчас ударят! Сейчас!» Приоткрыв рот, он вскинул голову, уставился выпученными глазами в небо, как мальчишка, очарованно наблюдающий полет охотницких голубей. И вдруг с черного неба опрокинули огромную чашу густейшего медного звука. Нелепо лопнуло что-то, как будто выстрел пушки. Тишина взорвалась. Во тьму влился свет, и стало видно улыбки радости, сияющие глаза. Весь Кремль вспыхнул яркими огнями, торжественно и бурно поплыл над Москвой колокольный звон. А над толпой птицами затрепетали, крестясь, тысячи рук. На паперть собора вышло золотое духовенство, человек с горящей разноцветной головой осенил людей огненным крестом, и тысячеустый голос густо, потрясающе и убежденно трижды сказал: «Воистину воскресе!» «Христос воскресе!» — не сказал, а рявкнул Митрофанов, обняв Клима, целуя его. Он сразу опьянел и плакал, радостно всхлипывая. «Вот как мы, а! Ах, Господи!» Он обнял и Варвару, целуя, встряхивая ее, он бормотал. «И не веришь, а поверишь, воистину воскрес, а?» Слезы текли по лицу его так обильно, как будто вся кожа лица вспотела слезами. А Варвара, сконфуженно отталкивая его, умоляюще глядя на Клима, укоризненно позвала: «Клим!» Голос ее прозвучал жалобой и упреком. Все вокруг так сказочно, чудесно изменилось. Самгин был взволнован волнением постояльца. Смущенно улыбаясь и все еще боясь показаться смешным себе, он обнял жену. «Христос воскресе, Варя!» Она крепко прижалась к нему, а он смотрел через плечо ее на Митрофанова, в его мокрое лицо, в счастливые глаза и слушал умиленный голос. «Момент! Нигде в мире не могут так, как мы, а? За всех! Клим Иванович, хорошо ведь, что есть эдакое «за всех»! И надо всеми одинаковое для нищих, для царей, милый, а? Вот как мы!» Толпа быстро распадалась на отдельных, вполне ясных людей. И это очень обыкновенные люди, только празднично повеселевшие, они обнажали головы друг перед другом, обнимались, целовались и возглашали несчетное число раз: «Христос! Воистину!» Как будто они впервые услыхали эту весть. И Самгин не мог не подумать, что раньше радость о Христе принималась им как смешное, лицемерное. А вот сейчас он почему-то не чувствует ничего смешного и лицемерного, а даже и сам небывало растроган, обрадован. Оглядываясь, он видел, что все страшное, подавляющее исчезло. Всюду ослепительно сверкали огни иллюминаций. Внушительно гудел колокол Ивана Великого,